Он какое-то мгновение молчал, потом спросил. «Сегодня не было пикетчиков под окнами?» «Нет», — ответила она, улыбнувшись первый раз за последние сутки. «Я думаю, мама излечила их от митинговых страстей. Кстати, о вашей матери. Гарри присматривает за ней, да?» «Да, она осталась на ночь. А почему вы спрашиваете?» «Скажу, когда приеду. Встретьте меня внизу. Кассиди, я уже в постели, я устала». Но она уже говорила в пустоту, линия была мертва. Она швырнула трубку. Если ему хотелось видеть ее, мог бы назначить встречу на следующий день. Следовало бы проучить его. Пусть стоит внизу и звонит. Никто ему не откроет. Но, спрыгнув с кровати, она, тем не менее, направилась в ванную. Там все выглядело так, как и всегда, но она знала, что никогда уже не сможет избавиться от незримого присутствия этого человека, взъерошенного, в забрызганной кровью рубашке. Он вел себя, конечно, по-хулигански, но ее женское начало тогда откликнулось на его порыв, как, впрочем, и сейчас, при воспоминании о его сильных руках, обнимающих ее талию. Она угрожала ему разоблачением, уверяя, что романтическая интрига может пагубно отразиться на ходе его расследования, но не сказала одного, как боялась этого увлечения она сама. Клэр переоделась в джинсы и белый трикотажный пуловер. Ей не хотелось, чтобы он подумал, будто она принарядилась в ожидании встречи с ним. В лифте она спустилась на первый этаж. Подходя к входной двери, она уже слышала звонок. «Вы пунктальны», — сказала она, открывая дверь. «Одно из моих достоинств». Он тоже был не при параде. Она никогда еще не видела его одетым иначе, как в костюме. На этот раз он был в джинсах, спортивной рубашке, поношенной куртке, левис и кроссовках. «Почему вы захотели увидеть меня?» «Выйдите на улицу. Зачем? Мне здесь легче думается». Она вопросительно посмотрела на него. «Там в доме на меня давит обстановка», — добавил он резко. Всего в нескольких кварталах от дома Клэр жизнь в этот вечерний час бурлила, но по обе стороны здания французского шелка улицы были темны и безлюдны. Когда Клэр вернулась, поставив дверь на сигнализацию, Кассиди мерно расхаживал по мостовой, где совсем недавно маршировали демонстранты. «Вы чем-то расстроены?» — заметила она. «Вам хорошо говорить». Он остановился и посмотрел ей в лицо. «Этот ваш сюрприз с денежным переводом. Я же все объяснила». «Да, и Ясмин тоже. Но ваши объяснения выглядят не слишком правдоподобными». «Ну, это уж ваша проблема». «Пока да», — коротко ответил он. «В котором часу, вы сказали, поехали в ту ночь за матерью Фермон?» Клэр не ожидала такой внезапной перемены в разговоре. У нее даже перехватило дыхание. «Я сказала вам, что точно не помню, но думаю, около полуночи». «И что вас так задержало?» «Простите, не понимаю. Андре Филиппи утверждает, что он позвонил вам в 11. В это время суток до Фермона отсюда езды не более 5 минут. Я знаю, поскольку только что проделал этот маршрут. Ваша поездка, однако, длилась на целый час дольше». «Что же вас задержало?» «Кассиди, я сказала, что добралась туда около полуночи. Это могло быть и в 11, и в 11:30. Я же говорила вам, что не уверена. Вы лжете...» Он с размаху шлепнул кулаком по ладони. Клэр в испуге отступила. «Вы не могли выехать в отель раньше полуночи, потому что до этого не разговаривали с Андре. Когда он звонил в 11, он говорил с автоответчиком, не так ли? И вам пришлось ему потом перезвонить». Он поравнялся с ней. «Вас не было дома, когда он звонил в 11. Сегодня вечером вы говорили, что всегда подходите к телефону, когда вы дома, так ведь? Андрей передал вашему автосекретарю, где искать Мэри Кэтрин в случае, если вы придете и обнаружите ее исчезновение». У Клэр бешено застучало сердце. «Я могу это объяснить. Приберегите ваше объяснение, я уже устал от бесконечной лжи». «Я ведь прав, а?» Он схватил ее руку и резко притянул к себе. «Прав я?» Это напугало ее, но с таким произволом она все равно не могла смириться и ловко вырвалась из его цепких рук. «Да, вы правы», — напустилась она на него. «У меня есть привычка заглядывать в мамину комнату, когда прихожу домой. В ту ночь ее постель оказалась пустой, и к тому же исчез чемодан, так что я сразу догадалась, что произошло. Я уже было собралась выходить из дома, искать маму, но заметила сигнал на автоответчике. Я тут же перезвонила Андре. Он сказал, что встретил маму в вестибюле Фермона, отвел к себе в кабинет и дал ей немного хереса. Когда я приехала туда, она была чуть пьяна и в совершенной прострации, как это бывает с ней во время сильных приступов. Я отвезла ее домой и уложила в постель, это правда. «О, я верю вам, Клэр», — сказал он. «Я просто хочу знать, где вас черти носили в промежутке между окончанием богослужения и полуночью. Может, вы все-таки дважды съездили в Фермон? Один раз убить Уальда и второй забрать мать?» Клэр промолчала. «За это время баржу можно успеть перегнать», — продолжал он, повысив голос. «Я гуляла». Очевидно, он ожидал более изощренной лжи. Простота ее ответа сбила его с толку. «Гуляла?» «Да. Долго гуляла? Одна? По кварталу». «В такой поздний час?» — скептически спросил он. «Я часто так делаю. Спросите Ясмин. Она все время ругает меня за это». «Ясмин подтвердит любую вашу ложь. Это не ложь. Это правда». «Почему вы выбрали для прогулки именно ту ночь?» «Мне было грустно». «Что ж, убийство иногда расстраивает». Развернувшись на каблуках, она направилась к дому. «Я не намерена выслушивать это от вас». «А мне плевать». Он поймал ее за рукав. «Я чертовски зол на вас, мисс Лоран. Мне следовало бы сейчас же доставить вас в участок для снятия отпечатков пальцев и составления протокола о вашем задержании. В тошнотворном зеленом балахоне вы уже не будете столь прелестны, Клэр. А нижнее белье на вас будет отнюдь не из каталога «Французский шелк».» Клэр содрогнулась. Больше всего она боялась тюрьмы. И это была не клаустрофобия, а страх потерять свободу. Она знала, что не сможет вынести постоянной слежки, утраты независимости, права выбора, права распоряжаться собой. Лицо Кассиди исказилось от гнева. Прядь темных волос упала на лоб. Взгляд был пронизывающим, требовательным. Впервые Клэр по-настоящему испугалась его. Он ведь мог потерять терпение и осуществить свою угрозу. Ей необходимо было все рассказать, причем как можно быстрее, потому что ни одной ночи, ни даже минуты не сможет она вынести в тюрьме. Я пришла домой после богослужения и... Во сколько это было? Она нервно пробежала пальцами по волосам. Клянусь вам, я не помню точного времени. Ну, думаю, сразу после 10. Хорошо, допустим. Служба закончилась в 9:20. Пока вы добрались от Домского собора, учитывая пробки на улицах, вполне могло быть около 10. Гарри оставалась с мамой. Придя домой, я отпустила ее, хотя потом и пожалела об этом. Я была очень взволнована, не могла уснуть. Попыталась работать, но в голову не лезло ничего, кроме мысли о Джексоне Уальде. Почему? Я видела его выступление по телевизору, но впечатление было несравнимо с тем, какое производил он в жизни. Он был энергичным оратором, от него исходила такая сила, и он буквально завораживал аудиторию. И хотя я и не могла согласиться с идеями, которые он проповедовал, меня поразило его обаяние. Люди, окружавшие меня, были заворожены магией его проповеди. В этот вечер я впервые в полной мере ощутила силу его влияния на массы. И испугалась, что он действительно может погубить французский шелк. Когда я подошла к подиуму и посмотрела ему в глаза, я почувствовала себя Давидом, заглядывающим в лицо Голиафу. Она с вызовом посмотрела на Кассиди. «Вы должны понять, что значит для меня дело, которым я занимаюсь. И тогда вам будут ясны чувства, которые я испытывала в тот вечер. Их можно выразить лишь одним словом — паника. Все, чего я достигла тяжелым трудом, оказалось под угрозой. Я уже мысленно представляла, как рушится мое настоящее и будущее.